Не успела Аннетта открыть рот для отповеди директору, как он поклонился и остановил ее приветливым жестом. «Это не выговор, это только совет». Но Аннетта знала, что совет начальника — это первый сигнал. В данную минуту ей оставалось только снова надеть на себя ошейник и вернуться в свою конуру. То, что она обязана была сделать, было сделано. Завтрашний день подскажет ей завтрашний долг, но сегодняшний день избавил ее от необходимости выбора между двумя велениями долга. Когда она снова явилась в госпиталь, дверь перед ней оказалась закрытой. Вышел приказ не пускать в палаты посторонних, то есть тех, кто не состоял в двух местных организациях Красного Креста и французских женщин, между прочим, враждовавших друг с другом, как кошка с собакой. Впоследствии Аннетта узнала, что новый приказ был направлен против нее. Хотя Аннетта со своей жаждой служения людям и очутилась перед запертой дверью, но перед ней тут же открылась другая. За ее порогом она нашла возможность утолить свою новую потребность в материнстве. И никто не мог предвидеть опасные пути, на которые толкнули Аннетту обязательства, наложенные на нее обновленной совестью. При первом же свидании Аннетты с госпожой де Морей молодая вдова засвидетельствовала ей свое глубокое уважение, не меняя, впрочем, своего сдержанного с холодком тона, и сказала, что один из ее зятьев, тяжело раненый и лечащийся дома, выразил желание встретиться с госпожой Ривьер. Аннетта тотчас же приняла это приглашение. Жермен Шеван состоял в родстве с госпожой де Морей, урожденной Сейжи. Его сестра вышла замуж за одного из братьев Сейжи. Обе семьи поддерживали тесную связь, основанную на общих деловых интересах и взаимной симпатии. Обе очень давно опустили корни в том краю, их земли соприкасались, взгляды же расходились скорее по форме, чем по содержанию. Шаванны держались республиканских взглядов довольно неопределенного оттенка. Их красный цвет и в самом-то начале весьма умеренных тонов постепенно выленил совсем, остался розовый тон. Если он еще не перешел в белый, то во всяком случае приятно оттенял его. Богатство, честно нажитое и прочное, немало способствовало тому, что межи, скорее отграничивавшие, чем разделявшие владения двух семейств, почти стерлись. Во все времена и в любом месте собственность всегда тяготеет к собственности. Любовь к земле, которой они сами управляли, им принадлежало десятка два ферм, всюду отыскивавших себе корм, точно выводок цыплят, привязанность к своему краю и культ порядка, наполовину, если не целиком, заменяющий религию, конечно, мы имеем в виду религию Рима, единственную, которая является на Западе мощной силой порядка, все эти характерные черты были у шаванов общими с де Морей де Тезе, де Сейжи и с мелкопоместными дворянами. Различий же осталось ровно столько, сколько необходимо, чтобы льстить самолюбию каждого. Именно в этом видели они знак своего превосходства над соседом. Слабость, присущая всем людям. Де Сейжи и Шеванны были слишком хорошо воспитаны, чтобы обнаруживать сознание своего превосходства. Надо хранить его в себе и тешиться им втайне. То, что Аннетта Ривьер была допущена в этот круг, могло вызвать вполне понятное удивление. Не у самой Аннетты она не замечала социальных перегородок, но у провинциального городка. Правда, пригласили ее только два члена семей Шаванов и де Сейжи, волей обстоятельств, наделенные у себя дома неоспоримыми правами, Луиза де Морей и Жермен Шаван. Оба они с лихвой выплатили долг своему имени и отечеству, и оба были в своей среде исключением. Аннетта очень скоро в этом убедилась. Дом Шаванов, старинное серое здание, стоял на извилистой улице у подножия собора. Он был окутан тишиной, нарушаемой лишь печальным перезвоном колоколов да криками грачей. Войдя в узкие ворота из полированного дуба с ярко начищенной оковкой, на фоне пыльного фасада она одна сверкала холодным блеском, надо было пересечь на пути к главному зданию, выложенный плитками двор. Комнаты выходили окнами на этот обнесенный четырьмя серыми стенами двор, двор без сада, без единого стебелька травы. Можно подумать, что провинциальные буржуа, вернувшись в город после долгого пребывания на деревенском приволье, стараются так закупорить себя, чтобы природа не нашла к ним доступа. Обычно шаванны приезжали сюда только на зимние месяцы, но события, война, обязанность участвовать во всех общественных начинаниях, болезнь сына, вынуждали их жить в городе, пока будущее не примет более ясных очертаний.